Через несколько вдохов он убрал руку, затем с абсолютно бесстрастным выражением лица подошел ко второму пленнику и снова применил технику поглощения чакры. Последовательно поглотив чакру у четверых пленников, Икару наконец полностью восстановил свой энергетический резерв. «Пора тренироваться». С этой мыслью он стремительно вернулся в свою комнату и немедленно приступил к практике техники отражения сердца. Время продолжало неумолимо утекать, а Икару раз за разом применял технику, чутко ощущая, как особая чакра в его мозгу питает и усиливает шаринган. Наконец, спустя 2,5 часа, когда Икару в 85-й раз активировал технику отражения сердца и особая чакра в очередной раз влилась в его глаза, количественные изменения перешли в качественные. Третья метка Тамоэ, темная как тушь, бесшумно проявилась в его кроваво-красном зрачке, образуя идеальный угол в 120 градусов с 2 другими метками. Его шаринган успешно эволюционировал до стадии 3 Тамоэ. В этот момент Икару отчетливо ощутил, как картинка перед глазами изменилась, словно качество изображения скачком перешло с 4К на 8К сверхвысокую четкость. Все в его поле зрения стало еще более отчетливым, каждая деталь более ясной. Более того, при концентрации внимания окружающий мир замедлялся сильнее, чем раньше, что давало больше времени для размышления и реакции в бою. Только эта особенность увеличивала его боевую эффективность как минимум на 20-30%. И это еще не учитывая увеличение базовых характеристик благодаря эволюции шарингана. С развитием глаз от 2 Тамоэ до 3 показатели дух и телосложение снова возросли на 2,1 пункт соответственно. Если смотреть только на числовые значения, прирост казался идентичным предыдущим улучшениям, но, как известно, чем выше уровень характеристик, тем значительнее становится разница между каждым дополнительным пунктом. Поэтому нынешнее увеличение базовых показателей значительно превосходило все, что было достигнуто ранее. Икару предполагал, что максимальный запас его чакры увеличится как минимум на 10 тысяч единиц, вдвое больше предыдущего прироста в 5 тысяч. Когда весь этот потенциал будет полностью раскрыт, объем его чакры достигнет примерно 30 тысяч единиц, что соответствует уровню 3 кардов. К тому времени он действительно заслужит прозвище «Чакра Цзинь», хотя до амбициозной цели стать чакратонной все еще оставалась значительная дистанция. Несмотря на это, он уже превзошел 99% всех шиноби. Теперь становилось понятно, почему члены клана Учиха, пробудившие 3 Тамоэ и Шаринган, получали звание Джонина. Дело было вовсе не в покровительстве знатного клана, а в том, что их сила действительно достигала необходимого уровня. Возможно, у других прирост не был таким значительным, как у Икару, но даже обычное пробуждение 3 Тамоэ и Шарингана обеспечивало запас чакры свыше 10 тысяч единиц. С таким количеством энергии в сочетании с уникальными способностями Шарингана обычные джонины просто не могли составить достойную конкуренцию. Поэтому получение ранга джонина для таких шиноби было абсолютно заслуженным. И вскоре Икару тоже присоединится к их числу. Впрочем, все эти звания и титулы были лишь формальностью, Икару гораздо больше интересовало реальное усиление собственных способностей. Помимо увеличения предела чакры, рост базовых характеристик также значительно ускорил восстановление его энергии. По его оценкам, ежедневная регенерация чакры увеличится примерно на 5 тысяч единиц, что позволит использовать до 17 тысяч единиц чакры каждый день. При таких условиях, даже если придется покинуть текущий форпост, он не будет особо переживать по этому поводу. Глава 121. Стратегия развития. Вернувшись к реальности, Икару дал себе немного времени привыкнуть к новому шарингану, а затем мысленно произнес: «Панель». В следующий момент перед ним появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 11 лет. Телосложение: 10-11 дух. 12-14 чакра: 3750, 14517, 3380. Родословная: Шаринган 3 Тамоэ, 1-10 тысяч. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-4, 1089-2000, ЛВ-4, 1449-2000, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-2, 125-500, ЛВ-3, 425-1000, техника огненного дракона, ЛВ-2, 118-500, ЛВ-3, 418-1000, стихия ветра, великий порыв, ЛВ-2, 310-500, теневое клонирование, ЛВ-1, 15-200, ЛВ-1, 40-200, Техника поглощения чакры. ЛВ-5-1 5000, ЛВ-5-300 5000. Техника исцеления. ЛВ-2-224 500, ЛВ-3-35 1000. Иллюзия Шарингана. ЛВ-5-1 5000. Техника отражения сердца. ЛВ-6-1 10 000, ЛВ-6-3175 10 000. Техника меча. ЛВ-5-195 000, ЛВ-5-495 000. Контроль чакры. ЛВ-3-915 1000, ЛВ-4-146 2000. Три базовые техники. ЛВ-3-00 техника телесного мерцания. ЛВ-4-00 метание ниндзя инструментов. ЛВ-5-00 техника огненного феникса. ЛВ-5-00 демоническая иллюзия. Техника сковывающего кола. ЛВ-5-00 просматривая характеристики, Икару заметил, что даже после эволюции Шарингана до трех томов и процесс развития не завершился. Но шкала прогресса теперь составляла целых 10 тысяч очков. Увидев это число, его сердце невольно пропустило удар, хотя он быстро совладал с собой. Первоочередная задача – определить, сколько еще эффекта осталось от техники отражения сердца, подумал он, немедленно складывая печати для активации техники. Знакомая чакра зародилась в его сознании, а затем устремилась к глазам. Икару все еще ощущал эволюцию Шарингана, однако скорость процесса заметно снизилась. Как и ожидалось, через минуту эффект техники завершился, а взгляд на раздел родословной показал, что уровень эволюции Шарингана не изменился. Не падая духом, Икару сразу приступил ко второй попытке. Знакомое ощущение вернулось, и когда действие техники закончилось во второй раз, он снова взглянул на панель. В разделе родословный индикатор прогресса трех тома и Шарингана изменился с 1 10 тысяч на 2 10 тысяч, продвинувшись на единицу. Это означало, что для повышения уровня эволюции Шарингана на один пункт теперь требовалось две активации техники отражения сердца. Хотя эффективность снизилась вдвое по сравнению с прежней, она все еще оставалась в приемлемых пределах. Подтвердив этот факт, Икару с облегчением выдохнул. Больше всего он опасался, что эффективность техники упадет настолько, что эволюция Шарингана до Мангекё затянется бесконечно. Тогда некоторые из его стратегических планов оказались бы неосуществимыми. К счастью, ситуация была не так плоха. Продолжая исследование, Икару решил попробовать еще один метод повышения уровня эволюции Шарингана, удерживать его активированным продолжительное время. Минуты складывались в часы, прошло уже 60 минут, а он не ощутил ни малейшего прогресса. Раньше этот метод требовал 5 часов для получения 1 очка мастерства и был крайне неэффективным, но по крайней мере в процессе тренировки он чувствовал прогресс. Сейчас же он не ощущал абсолютно ничего. Неужели? Внезапная догадка возникла в его голове. Икару решил проверить ее, снова активировав Шаринган на длительное время. Еще через час результат остался неизменным, никакого прогресса. К этому моменту он был почти уверен. После эволюции Шарингана до трех тома и метод развития через длительную активацию либо перестал работать, либо его эффективность стала настолько ничтожной, что ею можно пренебречь. Неудивительно, что в клане Учиха так много обладателей трех тома и Шарингана, но так мало достигших уровня Мангекё, подумал Икару. Оказывается, все дело в стремительном падении эффективности развития. Он предполагал, что его прежний темп, 1 очко эволюции за 5 часов, как раз соответствовал скорости естественной эволюции Шарингана у рядовых членов клана Учиха, не подвергающихся психическим потрясениям. А нынешнее почти полное отсутствие прогресса отражало ситуацию, с которой сталкивалось большинство джонинов Учиха. Возможно, их положение было немного лучше, чем у Икару, но разница вряд ли была значительной. Для пробуждения Мангекё Шарингана требовался поистине исключительный талант. Если природная одаренность не достигала необходимого уровня, эволюция рано или поздно застревала на определенном этапе, и там находился их предел. Ситуация Икару была иной. Пусть его врожденный талант был не выдающимся, но с панелью мастерства, катализатором в виде техники отражения сердца и запасом чакры у него не существовало предела. Он не мог похвастаться способностями гениев клана, у которых индикатор прогресса Шарингана взлетал ввысь от малейшего стресса, но каждый его шаг, несомненно, был самым надежным. Молча кивнув своим мыслям, Икару перестал зацикливаться на процессе и начал размышлять о том, какую способность он получит после эволюции Шарингана до Мангекё. Всем было известно, что Шаринган называли глазом, отражающим сердце, и способности, обретаемые после пробуждения Мангекё, тесно связывались с личным опытом и самыми глубокими желаниями владельца. С момента перерождения в этом мире его главным оружием был меч, а конечной целью – превзойти пределы этой реальности. «Будет ли моя пробудившаяся способность связана с этими двумя аспектами?» – размышлял Икару, но даже после долгих раздумий так и не нашел ответа. В конце концов, он перестал гадать. Когда придет время, он узнает все естественным образом, а сейчас не было смысла тратить на это умственные ресурсы. Отведя взгляд от показателей Шарингана, Икару обратил внимание на стихию огня, технику великого огненного шара и технику огненного дракона. Благодаря фундаменту, заложенному техникой огненного феникса, эти две техники прогрессировали с поразительной скоростью. Менее чем за месяц они продвинулись от начального уровня ЛВ-2 до ЛВ-3, причем мастерство в обеих уже достигло половины. Однако с повышением до ЛВ-3 темп прироста мастерства немного снизился. Раньше, на уровне ЛВ-2, одно применение техники давало 4-5 очков мастерства, теперь же только 3-4. Тем не менее, в целом прогресс оставался впечатляющим. Помимо этих двух техник стихии огня, особого внимания заслуживала стихия ветра. Великий порыв. Как недавно освоенная техника, под интенсивным обучением Икару она за считанные дни преодолела ЛВ-0 и ЛВ-1, достигнув ЛВ-2, 310-500. У Икару было две весомые причины для таких усердных тренировок. Во-первых, ему недоставало техник для атаки по площади, и эта техника могла существенно компенсировать данный недостаток. Во-вторых, он намеревался использовать ее для освоения изменения формы и природы ветряной чакры, тем самым закладывая основу для разработки стихии ветра. Вращающийся сюрикен. Да, Икару планировал перехватить изобретение Узумаки Наруто и создать вращающийся сюрикен раньше него. Как техника S-ранга, ее разрушительная мощь не вызывала сомнений, а именно такого мощного средства атаки ему не хватало. К тому же, он уже знал принципы тренировки этой техники. Так почему бы не воспользоваться этим преимуществом? А главный герой? Что ж, для Икару не существовало никаких главных героев. Конечно, знать теорию – одно дело, а суметь воплотить ее на практике – совершенно другое. Нельзя забывать, что отправной точкой для этой техники была другая техника ранга – Расинган. На первый взгляд она казалась простой, но на деле ее освоение представляло серьезную проблему. Даже Наруто потребовалась целая неделя, чтобы просто начать осваивать ее с помощью обходных методов, а создателям, Нами Кодзи Минато и Джирае, понадобилось 3 года прерывистых тренировок. Это наглядно демонстрировало высочайший уровень сложности техники. Но у Икару было секретное преимущество – панель мастерства, позволяющая методично и целенаправленно тренироваться. Более того, главная сложность Расингана заключалась в предельном контроле чакры, а его навык контроль чакры уже достиг уровня ЛВ-4 и продолжал стабильно развиваться. При таких обстоятельствах Икару был абсолютно уверен в своей способности создать эту технику. Глава 122. Планирование и тренировки. Сдерживая желание немедленно опробовать новые возможности, Икару сосредоточился на распределении чакры. Теперь, когда его Шаринган эволюционировал до 3-й, список навыков на панели претерпел значительные изменения, и настало время пересмотреть свою стратегию развития. Икару тщательно подсчитал доступные ему ежедневные ресурсы чакры. Прежде всего, его собственное восстановление давало примерно 17 тысяч единиц. Вторым источником были 9 ранее захваченных шиноби песка, способных предоставить в общей сложности 40 тысяч единиц чакры, что при 90% эффективности преобразования давало 36 тысяч единиц. Наконец, 2 шиноби песка, захваченные несколько дней назад, высосав их досуха, Икару мог получить еще 6 тысяч единиц. Суммируя все вместе, получалось внушительные 59 тысяч единиц чакры. После непродолжительных размышлений Икару принял решение. 32 тысячи единиц пойдут на тренировку техники отражения сердца, что обеспечит рост ее мастерства на 200 очков ежедневно. Каждые 2 применения этой техники повышали прогресс с его Шарингана на 1 очко, а значит, 200 применений принесут целых 100 очков прогресса. Согласно таким расчетам, всего за 100 дней, чуть более 3 месяцев, его Шаринган эволюционирует в Мангекё Шаринган. Срок был немалый, но и не слишком долгий, особенно если учесть ценность Мангекё. Сколько шиноби мечтали получить такой шанс, но так и не дождались. Впрочем, Икару трезво понимал, что не сможет оставаться здесь настолько долго, поэтому эти расчеты могли служить лишь ориентиром. Следующим шагом стало выделение 2000 единиц чакры на две огненные техники – стихию огня, технику великого огненного шара и технику огненного дракона. Благодаря фундаменту, заложенному техникой огненного феникса, эта чакра позволит каждой из них получать по 50 очков мастерства в день. Таким образом, всего за 11 дней они достигнут ЛВ-4, и их эффективность значительно возрастет. Учитывая уникальную функцию стихии ветра, великий порыв, Икару решил инвестировать в нее 5000 единиц чакры. Это обеспечит ежедневный прирост в 60 очков мастерства, и всего за 3 дня техника достигнет ЛВ-3. После еще одного повышения уровня она поможет ему освоить изменение формы и природы ветряной чакры. К тому времени, если он уже овладеет Расинганом, можно будет попробовать объединить его со стихией ветра, создав S-ранговую технику, стихию ветра, вращающийся сюрикен. Впрочем, Икару понимал, что до этого еще далеко, и временно отложил столь амбициозные планы. В данный момент у него оставалось еще 20 тысяч единиц чакры. Недолго думая, он решил направить 16 тысяч единиц на тренировку иллюзии Шарингана. Это обеспечит ежедневный прирост в 200 очков мастерства, и всего за 25 дней техника преодолеет ЛВ-5 и достигнет ЛВ-6. К тому времени, в сочетании с Трехтомой и Шарингоном, даже без предварительной подготовки, применяя технику мгновенно, он сможет представлять серьезную угрозу даже для опытных джонинов. Что касается оставшихся 4000 единиц чакры, Икару распределил их следующим образом. 1000 единиц на технику исцеления и 500 единиц на технику поглощения чакры. Таким образом, первая будет получать по 10 очков мастерства в день, а вторая – по 20 очков. Хоть и немного, но лучше, чем ничего. В конце концов, эти два навыка не были критически важными в его нынешней ситуации. Еще одним не столь важным навыком была техника теневого клонирования. Икару не планировал целенаправленно ее тренировать, решив позволить ей накапливать опыт через повседневное использование. Кроме того, остались нераспределенными чакры для контроля чакры и техники меча. Однако для тренировки этих навыков требовалось в основном время, а не чакра, нескольких сотен единиц в день было вполне достаточно. Другими словами, у него оставался еще значительный запас чакры, который он решил направить на освоение Расингана. На этом распределение чакры завершилось. Дальше оставалось только планомерно работать над всем и методично следовать намеченному плану. 3 дня спустя, вечером, в глубине подземной пещеры Икару сосредоточенно смотрел на неровный воздушный шарик, покоящийся в его ладони. Однако, как бы внимательно он ни смотрел, как бы сильно ни концентрировался, шарик упорно не желал лопаться. Спустя долгое время Икару тихо вздохнул и прекратил подачу чакры. После этого водяной шарик в его ладони постепенно успокоился, вернувшись к своему первоначальному состоянию. Хотя Икару и знал, что Расинган – техника чрезвычайно сложная в освоении, тот факт, что за целых 3 дня упорных тренировок он продвинулся лишь до 2-го этапа, все же вызывал у него легкую досаду. Как известно всем, кто знаком с этой техникой, обучение Расингану делится на 4 последовательных этапа. Первый этап требует сконцентрировать чакру в ладони. Этот шаг не представлял для Икару особых трудностей, его контроль чакры уже достиг уровня ЛВ-4, и он с легкостью справился с задачей. Второй этап требовал стабильного, непрерывного выпуска чакры. Икару предполагал, что и с этим справится без проблем, но здесь он просчитался. Если бы требовалось только стабильно и непрерывно выпускать чакру, он действительно смог бы это сделать. Но для Расингана необходимо было также контролировать выпускаемую чакру, заставляя ее двигаться непредсказуемо, словно в хаотичном танце, а это уже было задачей куда более сложной. Икару пробовал много раз, но безуспешно. В итоге ему пришлось прибегнуть к методу, который, насколько он помнил, предложил сам Джирая, тренироваться с помощью воздушного шарика, наполненного водой. Для этого он даже специально создал теневого клона и тайно отправил его в ближайший город закупить множество воздушных шариков и резиновых мечей. Да, именно воздушные шарики и резиновые мечи – не самое обычное оружие для ниндзя, но незаменимый инструмент для освоения одной из сильнейших техник. Третий этап тренировки Расингана заключался в замене воздушного шарика на резиновый мяч. На этом этапе тренировалось стабильное, эффективное высвобождение чакры. Резиновый мяч был гораздо прочнее воздушного шарика, и чтобы разорвать его, требовалось высвободить достаточно большое количество чакры за короткое время и при этом безупречно контролировать ее движение. Как только этот шаг будет завершен, можно будет считать, что Расинган успешно освоен на начальном уровне. К этому моменту техника уже обладает определенной разрушительной силой. Что касается четвертого, заключительного этапа, это было усиленное обучение, требующее объединить все вышеперечисленное, достигая стабильной отдачи и мгновенного высвобождения. Только тогда Расинган обретет свою истинную силу, впечатляющую проникающую и атакующую способность, способную прорезать даже самую прочную защиту. Однако до этого этапа было еще далеко, сейчас ему важнее всего было освоить второй шаг. Собравшись с мыслями, Икару снова сосредоточился на воздушном шарике в своей ладони и продолжил тренировку Расингана. Час спустя, израсходовав запланированное количество чакры, Икару прекратил тренировку Расингана и перешел к накоплению мастерства в технике отражения сердца и иллюзии Шарингана. Икару вкладывал больше всего ресурсов именно в эти два навыка, поэтому и времени на их тренировку требовалось больше всего. Потребовалось почти 7 часов напряженной работы, чтобы завершить сегодняшний тренировочный план. К этому времени наступила глубокая ночь. Икару устало зевнул, применил технику теневого клонирования и создал своего двойника. Поручив клону наблюдать за пленными шиноби песка, он наконец позволил себе погрузиться в долгожданный сон. На самом деле, в такой усиленной охране не было особой необходимости. После стольких дней беспощадного выкачивания чакры все 11 шиноби песка были настолько истощены, что у них не оставалось ни малейшего шанса на побег. Но ради перестраховки Икару каждый раз перед отдыхом создавал теневого клона для наблюдения. Икару всегда действовал с крайней осторожностью и предусмотрительностью. Даже если вероятность неблагоприятного исхода составляла 1 шанс из 10 тысяч, он не желал идти на такой риск. Как говорится, не рискуешь, не проигрываешь. А Икару точно не собирался искать себе дополнительные проблемы на свою голову. Глава 123. Судьбоносное задание, и правда 3 томое. Тебя ведь зовут Учиха Икару? Очень хорошо, просто превосходно. В одной из палаток главного штаба Джонин из клана Учиха с нескрываемым восхищением разглядывал глаза Икару. К этому моменту прошло уже 10 дней с тех пор, как Икару пробудил 3 томое Шаринган, и слава о нем как о гении клана Учиха постепенно разносилась повсюду. Поэтому, едва он вернулся в главный штаб, клан Учиха в тот же день прислал Джонина для подтверждения этого факта. Этого Джонина Икару хорошо знал, именно он после раскрытия Шарингана Икару передал ему стиль меча Учиха и технику использования Шарингана. «Ха-ха!» – рассмеялся Джонин и с восторгом продолжил. «В нашем клане Учиха сразу появилось 2 гения, какая удача!» «Два!» – услышав это, Икару намеренно изобразил недоумение. Джонин клана Учиха на мгновение замер, а затем быстро спохватился. «А, точно, все это время ты был на западной линии обороны, неудивительно, что не знаешь. На севере парнишка по имени Учиха Шисуи недавно тоже пробудил 3 томое Шаринган». Сказав это, он словно вспомнил что-то и вдруг спросил. «Если не ошибаюсь, он вместе с тобой прибыл на поле боя, вы знакомы?» «Так и есть, это он». Икару внутренне остался невозмутим, но на лице изобразил удивление. «Он тоже пробудил 3 томое, ха-ха». Казалось, реакция Икару удовлетворила Джонина Учиха, и он, похлопав его по плечу, со смехом произнес: «Теперь ты понимаешь, небо за небом, человек за человеком, этот малец». Он покачал головой, его тон внезапно стал крайне сложным, и он с чувством добавил: «Этот малец, нечто невероятное». Икару прекрасно понимал его противоречивые чувства. В конце концов, если кто-то видит, как мальчишка намного младше него стремительно достигает его уровня, невольно возникает чувство досады, словно все эти годы прожиты впустую. «Хм, возможно, в этом отчасти и моя вина». В этот момент Икару не знал, смеяться ему или плакать. После долгого молчания Джонин Учиха снова заговорил: «Раз уж ты пробудил 3 томое Шаринган, нужно будет заняться твоим повышением до Джонина. Остальное тебя не касается, просто подготовься в ближайшие дни, скорее всего, тебе поручат задание не из легких». «Экзаменационное задание?» — спросил Икару. «Хм, можно сказать и так», — Джонин Учиха кивнул. «Хотя теоретически для повышения до Джонина достаточно рекомендаций от 3 других Джонинов, обычно деревня все равно назначает задание для проверки, чтобы убедиться, что рекомендованный обладает способностями Джонина. Так что можешь считать это задание экзаменом на Джонина». «Вот как», — задумчиво протянул Икару, а затем внезапно серьезно сказал: «Благодарю за указание, дядя». Услышав это, Джонни Нучиха махнул рукой: «Не за что благодарить. Задание поступит минимум через 3-5 дней, максимум, через 7-8. Хорошенько подготовься». «Понял, дядя», — ответил Икару. «Отлично, у меня еще дела. Я пойду», — сказал Джонни Нучиха и направился к выходу. «Я провожу вас», — тут же вызвался Икару. Проводив Джонни Нучиха из палатки и глядя на его постепенно исчезающую вдали фигуру, Икару задумчиво замер на несколько долгих мгновений. Спустя какое-то время он пришел в себя и вернулся в палатку. Без малейшего колебания он тут же применил технику теневого клонирования, создав теневого клона, который остался вместо него, в то время как сам Икару тихо покинул главный штаб и направился к западной линии обороны. Верно, в этот отпуск он не стал посылать теневого клона вместо себя, а лично вернулся в главный штаб. Такое решение было принято с учетом возможного внимания, которое мог привлечь Трехтома и Шаринган. И действительно, клан Учиха сразу же прислал Джонина для проверки. Хотя Шаринган и не мог видеть сквозь теневого клона, но воплощенный клоном Шаринган сам по себе представлял огромную брешь. Во время короткого контакта это еще допустимо, но при долгом взаимодействии Джонин с Трехтома и Шаринганом вполне мог заметить аномалию. Поэтому, чтобы перестраховаться, он все же лично вернулся сюда и, к счастью, не выдал себя ни единой брешью. Теперь, когда дело сделано, настало время вернуться в подземную пещеру и завершить начатое. Через несколько часов Икару вернулся в знакомую подземную пещеру. Как можно было предположить, в ближайшее время он уже не сможет вернуться сюда. Если так, то 11 шиноби песка, заключенных в глубине, нельзя оставлять в живых. Конечно, это не значит, что их нужно немедленно устранить. До получения задания оставалось еще несколько дней, и он вполне мог извлечь еще немного чакры. С трудом собрав столько чакровых батареек, он не мог их просто так растратить, определенно нужно использовать их по максимуму. Исходя из этого, в последующие дни Икару увеличил интенсивность извлечения чакры, получив примерно на 30% больше энергии. Однако из-за этого жизненные силы шиноби песка стремительно иссякали. Вероятно, еще несколько таких сеансов, и без прямого вмешательства Икару они просто умрут сами по себе. Икару лишь бросил на них взгляд, не придавая этому значения. Незаметно пролетела неделя. В полдень этого дня Икару тренировал технику отражения сердца, спокойно постигая изменения Шарингана, когда внезапно в его сознание хлынул поток воспоминаний. Икару слегка нахмурился и быстро переключил внимание на просмотр этих воспоминаний. Мгновение спустя он открыл глаза и пробормотал: «Уже покинул главный штаб, значит, верно, эти воспоминания принадлежали теневому клону, оставленному в главном штабе». Клон уже получил задание и покинул главный штаб, направляясь к месту выполнения миссии. Конечно, это лишь видимость. На самом деле, теневой клон вскоре после ухода намеренно развеял технику теневого клонирования, передав все связанные воспоминания Икару. Дальше задание будет выполнять он сам: отправиться в страну Земли, собрать разведданные о текущем крупном сражении между деревней Скрытого Камня и деревней Скрытого Облака, зафиксировать потери обеих сторон, особенно потери Ивагакури, чтобы обеспечить основание для разработки плана контрнаступления главного штаба. Икару повторял требования задания, и его выражение лица было слегка странным. Контрнаступление? Они шутят, что ли? Если память ему не изменяла, в этом сражении, хотя внешне Кума застала его врасплох и стремительно продвигалась вперед, почти добравшись до самых ворот Ивагакури, на самом деле Ива давно получила разведданные и сейчас просто заманивала врага вглубь территории. Вероятно, Аанаки уже собирал крупные силы, готовясь окружить элитные отряды Кума под личным командованием третьего Райкаге. Если его эффект бабочки не повлиял на ситуацию, то вскоре третий Райкаге будет вынужден сражаться ценой собственной жизни против 10 000 шиноби камня, прикрывая отступление элитных сил Кума. Однако, хотя элитные силы Кума сумеют отступить, третий Райкаге останется там навсегда. Под влиянием этого события боевой дух Кума стремительно упадет. Напротив, после гибели третьего Райкаге боевой дух шиноби Ивы значительно возрастет, и вскоре они начнут широкомасштабное наступление на фронте. В такой ситуации еще говорят о контрнаступлении. Хорошо, если смогут выдержать атаку Ивы. Икару покачал головой, прекратив размышления, и приступил к решению вопроса с шиноби песка, находящимися в глубине пещеры. Глава 124. У порога силы спустя несколько минут Икару вернулся в комнату, заранее подготовленную его теневым клоном. Шиноби песка, заключенные в глубине пещеры, были полностью нейтрализованы, но он не спешил уходить. Вместо этого Икару открыл панель мастерства и начал анализировать свои достижения за последние дни. Прежде всего, иллюзия Шарингана. Благодаря тому, что он безжалостно выжимал пленных, полученной чакры оказалось на 30% больше, чем обычно. Всю эту энергию он направил на тренировку иллюзии Шарингана, что позволило технике прорваться на ЛВ-6, на целую неделю раньше запланированного срока. Как Икару и предполагал, после повышения до ЛВ-6 даже без особой подготовки его иллюзия Шарингана демонстрировала впечатляющую мощь при активации. С такой силой, в сочетании с техникой меча ЛВ-5, даже обычный Джонин испытывал бы колоссальное давление в бою против него. А если бы ему дали достаточно времени на подготовку, позволив высвободить весь потенциал иллюзии Шарингана, то даже Джонин, попав под воздействие, был бы обречен на неминуемую гибель. К сожалению, боевой опыт и молниеносная реакция Джонинов практически не оставляли ему такой возможности. Разве что если бы он прокачал иллюзию Шарингана до ЛВ-7, достигнув уровня, когда гендзюцу можно активировать одним незаметным жестом, иначе быстро расправиться с Джонином было бы невозможно. Да и то, подобная тактика сработала бы только с Джонинами среднего уровня. Против Джонина элиты ему как минимум потребовалось бы развить Шаринган до уровня Мангикё, значительно усилив мощь гендзюцу, чтобы обеспечить мгновенное убийство. Впрочем, к тому времени у него появилось бы гораздо больше возможностей, и ему не пришлось бы зацикливаться на одной лишь иллюзии Шарингана. А сейчас большинство чунинов и генинов уже не могли противостоять ему и выстоять даже в одном обмене ударами. Разве что если бы они атаковали группой, иначе они не представляли для него абсолютно никакой угрозы. Отбросив эти мысли, Икару сосредоточил внимание на стихии огня, технике великого огненного шара и технике огненного дракона. Неделю назад обе техники достигли пика ЛВ-3 по уровню мастерства. За прошедшие 7 дней, чтобы поднять их до ЛВ-4, он специально выбирался на тренировку в безлюдное место. После повышения до ЛВ-4, как и ожидалось, их мощь значительно возросла. Однако вместе с тем, наследие техники огненного феникса почти исчерпало себя. Теперь каждое применение техники давало всего 1-2 очка мастерства. Поэтому прокачать эти две техники до совершенного уровня ЛВ-5.00 было бы непросто, особенно без чакровых батареек. Но так как эти две техники были для него лишь вспомогательными и не влияли на общую стратегию, Икару временно отложил планы по их развитию. Продолжив просмотр, он увидел стихию ветра, великий порыв на уровне ЛВ-3, 410-1000. Изначально уровень мастерства должен был быть выше, но за прошлую неделю у него не было ни времени, ни возможности практиковать эту технику. Поэтому мастерство застыло на той же отметке, что и 7 дней назад. Впрочем, сэкономленную чакру он не потратил впустую. Икару перевернул ладонь, и на ней начали собираться тонкие нити чакры. Вскоре они сконцентрировались в шар энергии, видимый даже невооруженным глазом. Всю накопленную чакру он направил на изучение Расингана и успешно освоил технику на начальном уровне. Что касается сложности освоения, Расинган оказался самой трудной техникой из всех, что он изучал до сих пор. Даже техника отражения сердца, потребовавшая больше всего чакры, для освоения базовых основ нуждалась менее чем в 20 000 единиц чакры. А Расинган, Икару мысленно подсчитал, не менее 65 000 единиц. И это только для освоения основ. Если бы эту чакру направить на технику великого огненного шара, то даже без поддержки техники огненного феникса можно было бы прокачать ее с ЛВ-0 сразу до ЛВ-3. Вот насколько высок порог вхождения для Расингана. Поэтому эта техника совершенно непригодна для тех, у кого мало чакры. Разве что у вас такой же природный талант, как у Конохамару, способного постичь суть техники просто по краткой демонстрации Наруто и нескольким словесным подсказкам. В противном случае остается только медленно накапливать опыт, а для этого требуется огромный запас чакры, непосильный для обычного ниндзя. Хотя Икару потратил немало чакры, по сравнению с Наруто это были сущие пустяки. Затраты Наруто – вот настоящий показатель сложности изучения этой техники для обычного человека. Икару же, пусть и не обладал выдающимися способностями к обучению, но с помощью панели мастерства получал новые озарения с каждой попыткой, поэтому его нельзя было сравнивать с обычным стандартом. Отбросив лишние размышления, Икару сосредоточился и развеял Расинган в своей руке. Хотя он уже освоил основы техники, скорость формирования и стабильность оставляли желать лучшего, так что пока она была непригодна для реального боя. К счастью, после освоения основ накопление очков мастерства пошло быстрее, достаточно было поддерживать Расинган, не давая ему рассеяться, и очки начислялись автоматически. Иначе он не представлял, сколько времени потребовалось бы, чтобы прокачать технику до уровня, позволяющего совместить ее с чакрой ветра. Тихо вздохнув с облегчением, Икару наконец перевел взгляд на раздел родословной чакры. В первом случае, благодаря постоянной стимуляции техникой отражения сердца, эволюция трехтома и шерингана достигла отметки 1702-10 000. Во втором, после накопления за эти дни, верхний предел чакры увеличился с 17380 до 19828 единиц. Почти 20 тысяч единиц чакры наполняли Икару ощущением безопасности и уверенности в собственных силах. Закрыв панель, он в последний раз окинул взглядом комнату, подготовленную теневым клоном, и ушел, не оглядываясь. 3 дня спустя, страна Земли. Примерно в 200 километрах к северо-западу от деревни Скрытого Камня Икару стоял на массивном валуне, наблюдая за сражением, разворачивающимся в долине внизу. Его лицо оставалось абсолютно невозмутимым. Внизу, на поле боя, шиноби камня, несмотря на численное превосходство, вынужденно занимали оборонительную позицию, в то время как малочисленные шиноби облака вели решительное наступление. Причина такого положения заключалась не только в том, что деревня Скрытого Облака прислала своих лучших элитных воинов, но и в том, что третий Райкаге лично возглавлял атаку. Только против него одного шиноби камня были вынуждены выставить не менее 3 джонинов. И все равно третий Райкаге регулярно находил возможность убить или тяжело ранить кого-то из них. Глядя на третьего Райкаге, тело которого было окутано молниями, а скорость движений сравнима со вспышками молний, Икару слегка нахмурился, мысленно оценивая свои шансы против такого противника. После долгих размышлений он пришел к неутешительному выводу, что шансов у него нет. С защитной мощью доспеха молнии противника у него не было способов пробить эту непреодолимую оборону. А с той стремительной скоростью, которую демонстрировал Райкаге, его гендзюцу просто не смогло бы достичь цели. Иными словами, в таком бою Икару мог бы только пассивно принимать удары. Учитывая сокрушительную силу адского толчка противника, он точно не мог противостоять напрямую, поэтому был бы вынужден непрерывно уклоняться. А с его нынешней скоростью, даже с помощью шарингана, он не смог бы уворачиваться достаточно долго. Так что, как ни крути, шансов на победу у него не было никаких. И правда, между мной и лучшими бойцами мира шиноби все еще значительная разница в силе, пробормотал Икару, развеивая технику теневого клонирования. Его образ превратился в сгусток чакры, который, вобрав в себя всю увиденную информацию, устремился обратно к основному телу. Глава 125. Рыбалка в мутной воде. В нескольких километрах от поля боя Икару захватил берлогу каменного медведя, где сидел в позе лотоса, полностью погрузившись в тренировку. Он снова и снова применял технику отражения сердца, стимулируя свой мозг вырабатывать особую чакру, необходимую для ускорения эволюции шарингана. Спустя некоторое время Икару открыл глаза, глубоко вздохнул и разочарованно покачал головой. Эх, слишком медленно. Без дополнительной чакры, которую прежде давали ему чакровые батарейки, ежедневный запас, которым он мог распоряжаться, сократился до жалких 17 тысяч пунктов, количество, которое его тело могло восстановить самостоятельно. Скорость тренировки резко снизилась. Даже приостановив развитие всех остальных навыков и направив подавляющую часть чакры на технику отражения сердца, он все равно получал лишь половину прежнего количества очков мастерства, около 100 пунктов. А это в пересчете на эволюцию шерингана давало примерно 50 пунктов. Таким образом, чтобы развить шеринган от стадии трехтомой, 1702-10 000 до полноценного мангекё, ему требовалось минимум 165 дней, больше 5 месяцев. При этом развитие остальных его навыков вынужденно приостановилось бы. Очевидно, с такой перспективой Икару смириться не мог. Что же делать, размышлял он. Пока Икару погрузился в размышления, поток чакры внезапно проник в его тело через таинственную связь, а вместе с ним пришли и воспоминания теневого клона. Икару закрыл глаза, тщательно просматривая эти воспоминания, и быстро составил полную картину происходящего на поле боя. Именно для этого и была создана техника теневого клонирования, разработанная вторым Хокаге Синджу Табирамой, для разведки и исследования. Находясь на вражеской территории, Икару, естественно, не мог позволить себе небрежности, поэтому отправил на разведку только теневого клона, который прекрасно справился с поставленной задачей. Впитав воспоминания теневого клона, Икару, хоть и испытал некоторое уныние от осознания пропасти между собой и третьим Рейкаге, мгновенно уловил, что это отличная возможность половить рыбу в мутной воде. Сейчас шиноби облака и шиноби камня сражались не на жизнь, а на смерть, притягивая к себе взгляды многих сил мира ниндзя, и вокруг наверняка было немало таких же тайных агентов, как он сам. Если бы ему удалось захватить этих людей и превратить их в чакровые батарейки, проблема нехватки чакры для его тренировок была бы решена. Чем больше он обдумывал эту идею, тем более выполнимой она казалась. Даже находясь на вражеской территории, где эти чакровые батарейки невозможно хранить долгое время, даже если использовать их всего один день, это уже прибыль. С этой мыслью Икару вышел из пещеры и начал методично обходить поле боя в поисках следов других шпионов. Что, вы спрашиваете о его основном задании? Да бросьте. Разве не для этого существует теневой клон? Икару коротко кивнул недавно созданному теневому клону рядом с собой. Клон понимающе кивнул в ответ и немедленно направился в сторону поля боя, а сам Икару продолжил поиски следов других ниндзя. Однако шиноби, которых посылают выполнять подобные задания, обычно обладают немалыми навыками. Поэтому потребовалось почти 3 часа, прежде чем Икару наконец обнаружил подозрительную цель. Хоть тот и был одет как чунин скрытого камня, его действия один в один повторяли действия теневого клона Икару. Он тайно наблюдал за сражением на далеком поле боя. Исходя из этого, Икару без сомнений пришел к выводу, что перед ним определенно самозванец. Конечно, даже если бы это было не так, это не имело особого значения, лишь бы незнакомец мог обеспечить его чакрой, а личность не важна. С этой мыслью Икару уже собирался выдвинуться вперед, но внезапно ему пришло в голову, что, если противник, как и он сам, использует теневого клона для разведки, тогда его действия лишь спугнут добычу, а такая вероятность была весьма высока. Нет, нужно придумать безупречный план, решил Икару, отступив на несколько шагов и скрывшись из виду, чтобы спокойно обдумать стратегию. Спустя долгое время глаза Икару внезапно засияли, и он довольно пробормотал: «Этот план должен сработать». С этими словами он поднял руки, применил технику трансформации и тоже преобразился в чунина скрытого камня. Затем он вышел из укрытия и целенаправленно побежал издалека к подозрительному шиноби камня. Не приближаясь слишком близко, он крикнул во весь голос: «Эй, малец, план начинается. Что ты делаешь здесь, а не со своим отрядом?» Этот абсурдный вопрос Икару чуть не вызвал короткое замыкание в мозгу далекого шиноби камня. Однако, прежде чем тот успел хоть как-то отреагировать, Икару внезапно остановился на полпути. Осмотрев противника несколько раз с головы до ног с нарастающим подозрением, лицо Икару внезапно исказилось от ужаса, и он, заикаясь, произнес: «Ты не из наших?» Сказав это и словно осознав что-то страшное, он резко развернулся и бросился бежать прочь. Увидев это, шиноби камня даже не стал задумываться, как его раскрыли, а просто инстинктивно бросился в погоню. Икару намеренно бежал чуть медленнее и вскоре был настигнут. Шиноби камня не стал тратить время на слова и сразу перешел к решительным действиям, стремясь схватить Икару. Икару, естественно, изо всех сил сопротивлялся. После нескольких минут напряженной борьбы он наконец выбрал идеальный момент и вонзил кунай в плечо противника. Бум-клуб чакрового дыма рассеялся, и фигура перед ним полностью исчезла. Безумное выражение на лице Икару тут же исчезло, и он удовлетворенно пробормотал: «Так и есть, теневой клон». Как он и опасался, противник действительно был всего лишь теневым клоном. Если бы он безрассудно атаковал, то уже спугнул бы настоящую цель. А почему сейчас не спугнул? Это, конечно, благодаря его тщательно продуманному плану. Теперь посмотрим, клюнет ли противник на приманку, тихо произнес Икару и, не теряя времени на дальнейшие размышления, мелькнул тенью и покинул это место, осторожно скрывшись поблизости. Через несколько минут фигура, полностью закутанная в черный плащ, тайком подкралась к месту схватки, тщательно исследуя каждый след, словно пытаясь определить направление, в котором скрылся Икару. Увидев это, Икару с внутренним торжеством понял, что его план полностью сработал. Противник действительно не устоял перед искушением и пришел разузнать, что это за загадочный план. А что касается возможных подозрений противника относительно его личности, по правде говоря, если бы не его острая потребность во внешней чакре, он бы сам никогда не стал нацеливаться на других шпионов. Точно так же, у других нет такой потребности, поэтому они никогда не допустят подобной мысли. В конце концов, в определенном смысле, все они, шпионы, находятся на одной стороне, и при отсутствии прямого конфликта интересов они вряд ли станут нападать друг на друга. Поэтому, с большой долей вероятности, противник даже не заподозрит его истинную личность. А поскольку с его легендой все в порядке, то случайно брошенные им слова о некоем плане казались весьма достоверными. Таким образом, Икару был на 80% уверен, что противник заинтересуется планом, о котором он упомянул, и будет неотступно следовать по этой нити дальше. И действительно, долго ждать не пришлось, противник вскоре появился. Икару не стал тратить время на лишние разговоры. Выбрав идеальный момент, он молниеносно метнул три сюрикена. Человек в черном плаще оказался невероятно проворным и, мгновенно почувствовав приближающуюся опасность, тут же отпрыгнул в сторону. Однако, едва его ноги коснулись земли, как в него устремились еще три сюрикена. Человек в плаще не успел уклониться и мог только выхватить кунай для отражения атаки. Дзинь-дзинь-дзинь, три чистых металлических звука прозвенели в воздухе, когда все три сюрикена были мастерски отбиты. Но эти драгоценные секунды на оборону стоили противнику шанса на побег. Икару мгновенно оказался прямо перед ним и, не тратя ни секунды на слова, решительно замахнулся коротким мечом. Глава 126. Анбу деревни скрытого тумана. Дзинь, короткий меч и кунай столкнулись, издавая пронзительный скрежет металла. Искры разлетались между лезвиями, красноречиво свидетельствуя о силе обоих противников. В момент этого напряженного противостояния Икару поднял взгляд. Под черным плащом незнакомца виднелась бледно-белая маска, на которой были выгравированы четыре извилистые линии, напоминающие течение воды, символ деревни скрытого тумана. Судя по характерному одеянию, Икару без труда определил, что перед ним стоял шиноби из элитного подразделения Анбу. И пока Икару оценивал противника, тот тоже внимательно изучал его. Уловив подходящий момент, когда их взгляды встретились, Икару внезапно активировал шаринган и одновременно применил его гипнотические способности. До этого момента Икару намеренно не использовал шаринган, и вовсе не потому, что специально приберегал козырь для шиноби из тумана. После эволюции шарингана до трех томой он больше не мог увеличивать степень его развития, просто держа глаза открытыми. Чтобы не тратить чакру впустую, он уже давно перестал поддерживать шаринган в активном состоянии постоянно. Конечно, нельзя сказать, что в этом не было никакого расчета. Икару давно размышлял о том, как максимально эффективно использовать возможности шарингана. Ответ был прост – неожиданность. Поэтому Икару не активировал шаринган не только для экономии чакры, но и для того, чтобы застать противника врасплох. События подтвердили правильность его стратегии. Как сейчас Икару внезапно активировал шаринган и применил гипноз, а шиноби из тумана не успел среагировать и тут же попался в ловушку. Воспользовавшись благоприятным моментом, Икару ловко повернул запястье, и короткий меч скользнул вдоль куная противника, устремившись прямо к его груди. На самом деле, Икару мог нацелиться на сонную артерию, но чтобы сохранить противнику жизнь, он намеренно не стал атаковать жизненно важные точки. Шайрере раздался характерный звук рассекаемой плоти. Короткий меч Икару пронзил грудь шиноби Анбу, оставив лишь неглубокую рану. Икару ясно видел, что в критический момент противник сумел освободиться от гипноза шарингана и почти инстинктивно отступил на полшага. Именно этот маневр превратил то, что должно было стать серьезным ранением, в легкую царапину. Шиноби Анбу проигнорировал рану на груди, лишь настороженно глядя на Икару. Спустя некоторое время он произнес: «Шаринган, ты из клана Учиха». Его голос, прошедший сквозь маску, звучал приглушенно и холодно. Услышав этот вопрос, Икару не стал удостаивать его ответом, а просто развеял технику трансформации, вернувшись к своему истинному облику 12-летнего мальчика. Увидев, насколько молод Икару, в глазах шиноби Анбу на мгновение промелькнуло удивление, но он быстро скрыл свои эмоции. Затем он спросил: «Зачем ты, маскируясь под шиноби камня, заманил меня сюда?» «Зачем? Конечно же, чтобы использовать тебя как батарейку», — мысленно усмехнулся Икару, но вместо ответа рванулся вперед. Его короткий меч стремительно атаковал жизненно важные точки Шиноби Анбу. Хоть Шиноби Анбу и говорил с ним, но ни на секунду не терял бдительности. Поэтому в тот момент, когда Икару атаковал, он мгновенно отреагировал, выставив кунай для блокирования стремительных ударов. В воздухе раздалось непрерывное звяканье металла. Икару демонстрировал впечатляющее мастерство своей техники меча 5-го уровня. В сочетании с шаринганом, усиленным тремя томоэ, ему понадобилось всего несколько десятков ударов, чтобы загнать Шиноби Анбу в угол, лишив возможности нормально дышать. Свист, еще один молниеносный выпад мечом, и Шиноби Анбу, немного замешкавшись, получил глубокую рану на плече. Но на этом Икару не остановился. В следующий момент, когда их взгляды снова пересеклись, он убрал меч, молниеносно сложил печати и применил технику иллюзия шарингана. Хотя из-за недостатка времени на подготовку эта техника не обладала полной мощью, она все же на короткое мгновение выбила Шиноби Анбу из равновесия. Воспользовавшись замешательством противника, Икару атаковал мечом, срезав большой кусок плоти с левой руки. Если бы тот не успел в последнюю секунду прийти в себя и уклониться, он потерял бы не просто кусок мяса, ведь целью Икару была вся рука целиком. «Так больше продолжаться не может», — с тревогой подумал Шиноби Анбу. Он уже ясно осознал, что уровень владения мечом у Икару был чрезвычайно высок, и в ближнем бою он не мог угнаться за непредсказуемым ритмом юного учихи. А с учетом пронзительного взгляда шарингана шансов у него становилось еще меньше. Если бой продолжится в том же духе, его ждет лишь медленное истощение и неизбежное поражение. Более того, он начал подозревать, что Икару намеренно сдерживается. Иначе при тех нескольких удачных атаках у противника была бы возможность нанести смертельный удар. Однако факт оставался фактом. Атаки юного учихи действительно могли серьезно ранить его, но не были смертельными. Что он задумал? Захватить меня живым? Шиноби Анбу терялся в догадках, но сколько бы ни размышлял, не мог прийти к определенному выводу. В конце концов, он решил не тратить время на бесплодные рассуждения и сосредоточиться на том, как использовать эту ситуацию, чтобы выбраться из опасной ловушки. Пожалуй, придется рискнуть. После недолгих раздумий Шиноби Анбу принял решение. 2 минуты спустя, когда Икару снова нашел возможность атаковать и выбросил меч вперед, Шиноби Анбу поступил вопреки ожиданиям. Вместо того, чтобы уклоняться в сторону, он принял удар на себя, используя это столкновение, чтобы силой отбросить себя назад и увеличить дистанцию. Увидев этот необычный маневр, Икару слегка изменился в лице и немедленно бросился вперед, чтобы сократить внезапно возникший разрыв. Но именно в этот момент подготовленный Шиноби Анбу молниеносно достал из сумки с инструментами 3 дымовые шашки и с силой бросил их на землю. В следующий миг плотный дым расползся вокруг, полностью скрыв Икару в непроницаемом облаке. К тому времени, как он осторожно приблизился к вероятному местоположению противника, Шиноби Анбу уже завершил формирование сложной последовательности печати и применил фирменную технику деревни скрытого тумана, стихия воды. Техника скрытого тумана. В мгновение ока все окружающее пространство заволокло густым белым туманом, серьезно ограничив возможности шарингана Икару. Это свидетельствовало о том, что противник имел богатый опыт сражений с обладателями этой редкой глазной техники. Это также подтверждало некоторые факты, о которых Икару уже знал. Например, большинство средних и высокопоставленных шиноби клана Учиха были направлены на поля сражения именно против шиноби тумана и песка. Стоит отметить, что обе эти деревни имели эффективные методы противодействия шарингану. У первых это была стихия воды, техника скрытого тумана, а у вторых – механические марионетки. Икару ни за что не поверил бы, что в этом распределении нет никакого тщательно продуманного подвоха. Очевидно, деревня скрытого листа намеренно ослабляла силы клана Учиха, подвергая их особому риску. Знало ли об этом руководство клана Учиха? Ответ был очевиден. Однако, ввиду высших интересов и общего блага, клан не мог открыто отказаться от поставленных задач. Кроме того, поскольку большинство шиноби Учиха не боялись сражения и даже стремились к ним, они подчинились распоряжениям деревни. Но это, несомненно, лишь обострило накопившиеся противоречия между руководством Конохи и гордым кланом Учиха. А принудительное переселение из центральной части деревни после нападения 9-хвостого стало лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения. Покачав головой, Икару перестал размышлять о политике и полностью сосредоточился на окружающем его густом тумане. Хотя он не мог визуально обнаружить противника, но каждой клеткой своего тела чувствовал, что Шиноби Анбу скрывался где-то поблизости, подобно опытному охотнику, выжидающему момент, когда жертва обнаружит брешь в своей защите. Однако Икару не собирался играть с противником в утомительные прятки. Это место находилось на территории страны Земли, недалеко от активной зоны боевых действий, и затягивать сражение было слишком рискованно. Лучше разобраться с ситуацией как можно быстрее. С этой решительной мыслью Икару уверенно поднял руки, быстро сформировал необходимую последовательность печатей, глубоко вдохнул, а затем, насытив дыхание чакрой стихии ветра, с силой выдохнул. Это была не какая-нибудь рядовая техника, а его отточенная до третьего уровня стихия ветра. Великий порыв. 410-1000. Когда мощная техника была активирована, окружающий туман мгновенно рассеялся под напором ураганного ветра, и когда стихия утихла, от белой мглы не осталось и следа. Глава 127. Вспышка истинной силы. Свист. Воздух рассекло что-то невидимое. Икару только успел рассеять клубы белого тумана вокруг себя, как сзади вылетел кунай, нацеленный прямо ему в спину. Однако юноша, словно обладая глазами на затылке, не дожидаясь попадания, ловко отпрыгнул в сторону. Видя, что первая атака не удалась, Шиноби Анбу из скрытого тумана немедленно сменил тактику. Его руки превратились в размытые тени, извлекая из разных частей тела множество сюрикенов, которые, подобно лепесткам в цветочном вихре, устремились в сторону Икару. При внимательном рассмотрении можно было заметить, что эти сюрикены испускали зловещее пурпурное свечение, явный признак того, что они были пропитаны сильнодействующим ядом, что вполне соответствовало фирменному почерку бойцов Анбу. Однако Икару, увидев это, нисколько не дрогнул. В его кроваво-красных зрачках Шаринган стремительно вращался, мгновенно фиксируя каждый летящий сюрикен и безошибочно предугадывая их траектории. Затем послышалась серия звонких «дзинь-дзинь-дзинь», и все летящие сюрикены были сбиты одним точным взмахом меча. Более того, Икару не стал медлить и тут же бросился вперед, атакуя Шиноби Анбу. Анбу из тумана не осмелился позволить ему приблизиться. Он тут же оттолкнулся ногами от земли, отпрыгнув назад и снова увеличив дистанцию между ними. Тем временем его руки стремительно сложили печати, а изо рта вырвался мощный поток воды, который быстро расширился, напоминая воронку, устремляющуюся к Икару. Увидев это, Икару слегка замедлил шаг, убрал короткий меч и в мгновение ока сложил печати, применяя фирменную технику клана Учиха, стихия огня, техника великого огненного шара. В следующий момент из его рта вырвалось пламя, превратившееся в огненный шар, который, продолжая движение вперед, стремительно увеличивался в размерах. К моменту столкновения с водной техникой Анбу из тумана, он превратился в огромный огненный шар диаметром более 3 метров. Ша-ша-ша-ша-ша. Огонь и вода столкнулись, издавая резкий шипящий звук. Образовалось огромное количество водяного пара, который быстро окутал все вокруг. Увидев это, Шиноби Анбу из тумана воодушевился, готовясь снова применить технику скрытого тумана. Однако прежде чем он успел что-либо предпринять, внезапно возник вихрь, который мгновенно рассеял весь водяной пар вокруг. Икару опустил левую руку, которую держал у рта, и посмотрел на слегка озадаченного Шиноби Анбу из тумана, мгновенно активируя гипнотические способности Шарингана. В следующий момент Анбу почувствовал, как его голова стала тяжелой, и на него вновь нахлынуло сонливое ощущение. Он тут же отвел взгляд и начал отступать назад, но не успел сделать и 2 шагов, как несколько сюрикенов полетели в его сторону, преграждая путь к отступлению. Обычный человек никогда не смог бы так точно рассчитать траекторию. Но Икару был необычным человеком, у него не только был 3-й шаринган, но и навык метания ниндзя-инструментов достиг максимального уровня LV5.00. Благодаря этому сочетанию нескольких небольших сюрикенов было достаточно, чтобы полностью отрезать противнику путь к отступлению. Воспользовавшись этой возможностью, Икару применил технику телесного мерцания, в одно мгновение оказавшись перед Шиноби Анбу из тумана, и сверкнул холодным лезвием, взмахнув коротким мечом. Анбу не мог уклониться и был вынужден поднять кунай для блокирования. Дзинь! Раздался чистый звук столкновения металла, короткий меч был отражен. Икару не стал задерживаться, сразу же отступил, развернулся и нанес новый удар. Дзинь! Анбу из тумана снова парировал. Икару по-прежнему не стал медлить, быстро отступил, мелькнул и, сменив угол атаки, нанес третий удар. Анбу из тумана продолжал блокировать. Так продолжалось, и Икару, с полной мощью активированного шарингана, словно призрак, кружил вокруг шиноби Анбу из тумана, непрерывно атакуя. Если бы здесь стоял другой шиноби из клана Учиха с активированным трехтомай шарингоном, он смог бы заметить, что почти каждый удар Икару приходился на мертвую зону в поле зрения Анбу из тумана. Такое мастерство было возможно только при условии, что стиль меча Учиха и иллюзия шарингана были развиты до уровня ЛВ-5 и выше. Во всем клане Учиха, возможно, только Икару мог этого достичь. И, естественно, что такой высокий уровень мастерства давал неоспоримые результаты. Только благодаря богатому боевому опыту и молниеносной реакции Анбу из тумана ему удавалось противостоять. Обычный генин на его месте уже давно был бы мертв. Но с другой стороны, сколько еще мог продержаться сам Анбу из тумана? Изначально он уже был серьезно ранен в предыдущем бою, а теперь, испытывая такое сильное давление, рано или поздно должен был допустить промах. Икару знал об этом, и сам Анбу тоже это понимал, поэтому лихорадочно искал возможность для контратаки. Однако именно из-за его попытки перейти в наступление Икару опередил его, молниеносно воспользовавшись моментом. Сложив печати с максимально возможной скоростью, он применил иллюзию шарингана, и в то мгновение, когда противник оказался под воздействием гиндзюцу, пронзил его правую руку точным ударом меча. Получив такую серьезную рану, Анбу из тумана сразу пришел в себя. Превозмогая сильную боль, он быстро оценил свое состояние, затем окинул взглядом Икару, и, убедившись, что у него нет шансов победить и невозможно сбежать, его взгляд стал решительным, словно он принял какое-то важное и окончательное решение. Затем, полностью игнорируя приближающуюся атаку Икару, он закрыл глаза и начал отступать, одновременно с трудом поднимая руки, явно намереваясь сложить печати. Это нехорошо. Икару, словно догадавшись о чем-то, мгновенно высвободил всю свою чакру. Мощный выброс силы заставил Анбу из тумана на мгновение замереть. Но тот все равно не открывал глаза, очевидно опасаясь гиндзюцу шарингана. Впрочем, это уже не имело значения. Икару, высвободив всю чакру, резко увеличил скорость и почти мгновенно оказался перед противником. Свист, свист. Два лезвия сверкнули, и Икару, размахивая коротким мечом, одним молниеносным движением отсек обе только что поднятые предплечья Анбу из тумана. На этом он не остановился, и Икару снова переместился, оказавшись за спиной противника. Затем его руки замелькали, мгновенно складывая печати для техники поглощения чакры, и он крепко схватил противника за шею. В следующий момент поток чакры хлынул в его тело, и Икару почувствовал невероятное удовлетворение. Тем не менее, он не расслаблялся, пока полностью не выкачал чакру из Анбу, и только тогда глубоко вздохнул с облегчением. Его осторожность была не напрасной, действия противника были крайне опасными. Если он не ошибался, то Анбу либо собирался забрать его с собой в могилу, либо готовился активировать какую-то технику самоуничтожения. Если бы реализовался второй сценарий, то это было бы еще полбеды, в худшем случае он просто потратил бы время впустую. Но если первый, проблема могла стать действительно серьезной. Кто знает, насколько далеко могла распространиться техника противника, и если бы он не успел увернуться, безобидной шутки не получилось бы. Именно поэтому он не стал убегать, а выбрал активное нападение. Однако это также сделало его обнаружение неизбежным. Ведь это место находилось слишком близко к полю боя, и любой сенсорный ниндзя мог почувствовать мощную вспышку чакры, которую он только что высвободил. Таким образом, и шиноби облака, и шиноби камня наверняка пошлют кого-нибудь на разведку. В конце концов, никто не будет чувствовать себя спокойно, зная, что поблизости скрывается сильный враг. Пора уходить. Подумав об этом, Икару не стал задерживаться. Быстро приведя в порядок место сражения, он схватил находящегося без сознания Анбу из тумана и покинул это место. Вскоре после его ухода сюда прибыли несколько групп людей, включая не только шиноби облака и камня, но и агентов других сил. К сожалению для них, этот бой между Икару и Анбу из тумана, хоть и казался долгим, на самом деле длился недолго, в общей сложности меньше 10 минут. За это время Икару в основном использовал технику меча, а затем шаринган, и ни одна из этих техник не оставляла явных следов. Поэтому, обыскав всю область, прибывшие не нашли никаких ценных улик и уж тем более не смогли выследить его.